В итоге в сутках стало не хватать часов для сна, и про намеченную связь с малышами он забыл начисто. Хорошо, что ветеран напомнил об этом во время очередного физиотерапевтического сеанса. Можешь выходить на ментальную связь с детьми, силой я тебе уже подкачиваю. Ох, опять потеря памяти. Мы сами заинтересованы в обмене информацией, признался старец, так что память тоже подлечим. Общение с радостными малышами, и через них с их мамашами, прошло вполне в ожидаемом ракурсе. Много всего интересного, достаточно ценного ушло в обе стороны, но чтобы оглушила какая-то архиважная новость, такого не случилось. Да, мир затаил дыхание и ждет. Да, ученые на перевале как никогда стоят на верном пути и обязательно вскоре переберутся на ту сторону. Да, межгосударственная политическая жизнь достигла невиданного пика. Да, проведена линия постоянной связи от спегатов Пладу и в княжество Катранга. Но и только. Чего-то такого следовало ожидать. Скорее даже интереснее показались сведения, полученные от императора Синтигов. Бедный Сандрю чуть язычок не сломал, пока выговорил название неизвестного ранее материка, Атьюкантар. Зато Стефани чуть ли не моментально повторила сложное словцо Байдри. И наверняка вскоре все балары мира с новым воодушевлением бросятся на поиски своего мифического, но такого вожделенного для зеленючек летающего острова. Фурор вызвал и тот факт, что на южном материке имеются неведомые земли. Вопрос, кто там проживает и проживает ли вообще, отныне не даст спать многим исследователям, политикам и разумным созданиям с предприимчивым складом ума. Заинтересовало близких к герою людей и сообщение, что уже через несколько дней невменяемый выздоровеет настолько, что к нему вернутся магические силы Эльмитолана. О своих подвигах, потерянный, а потом вновь выращенной руке инормянин не обмолвился ни словом. Даже мыслей на эту тему не возникло. А вот про Ягушу в своих мыслях вспомнил, и когда в конце разговора графиня Лазан шутливо поинтересовалась, не женился ли он до сих пор, устами маленькой дочурки ответил, пока еще нет. Пожалел об этих словах сразу же, как увидел нахмурившихся матерей, а следом за ними и насторожившихся деток. Похоже, малышня сразу уловила разлившуюся в атмосфере вокруг них антипатию к ведущему через них беседу папочке. Тут же припомнил о своих странных отношениях с Рианой, которая носит от него ребенка, и чуть сардонически не рассмеялся. Вот бы над ним поиздевались. Собирается жить с одной, а ребенка от него ждет другая. Правда, поговорить с этой другой до сих пор так и не удалось. Она ведь и сама не догадывается, в каком пикантном положении находится. Поэтому после окончания сеанса связи он поинтересовался у ветерана, куда эта Риона запропастилась вместе с Кашадом. Так они мне на глаза за последние сутки и не попались. У них теперь свои миссии, пояснил старец. По отдельности отправили в два самых крупных города центра. Это сравнительно недалеко, и они уже завтра к вечеру вернутся в столицу. Их попросили выступить перед городской верхушкой. Затем они ответят на вопросы. Ничего сложного. Так что вскоре ты сможешь переговорить со своей любовницей и попытаться убедить в нужном для всех действии. А почему меня не послали? Сам не догадываешься? Слишком важная ты фигура, а второе покушение ты можешь не пережить. Но о друзьях не беспокойся. Их будут охранять самые лучшие воины и служаки тайного сыска. А если среди них предатель окажется, вон как меня. Понимаю, а чем ты, но в таком случае нигде не спрячешься. Даже у родной матери под боком. Он похлопал человека по спине. Все, готово. Вставай. Сегодня вечером, то же самое. Если успею, припомнил Кремон предстоящие планы. Меня ведь в главное хранилище артефактов император разрешил пустить на осмотр. Понятное дело, с сопровождающими и со взятым у меня обещанием ни к чему без разрешения не притрагиваться. Но все равно жутко интересно. Как представлю, так и кажется, что я оттуда целую неделю не выйду. Ничего, я в курсе, где это и как туда попасть. Найду тебя сам. Но должен признаться, что допуск тебе дали невероятный. Там такие секреты, что рядом с ними меркнет все остальное, тобой узнанное. Представляю, наверное, это Кинли Кен расщедрился после двух ночей в сонном мире. Все-таки восторга и лестных эпитетов после ощущений в теле Дунита, хоть отбавляй. Да, я тоже наслышан. Медиальт восторженно и с явной завистью щелкнул клювом. Жаль, что сам пока не могу попробовать полетать в хороводе. Или старца Моне недоступно. Ао, еще как доступно. Развеселился Кремон, продолжая облачаться в повседневную одежду. Как раз старики, основные покупатели этого экзотического лакомства, все хотят волшебным способом перенестись на Маргу и пережить всплеск активной молодости. И уже вместе с человеком, выйдя в коридор, Синтик поинтересовался: «Все забываю спросить, как твои впечатления от посещения Большой Арки?» «Честно говоря, я ожидал чего-то большего», — признался Кремон. «Все, в сущности, точно так же, что и в Спегата. Единственное и самое многообещающее отличие — это чудесно сохранившийся свод здания. Его не пытались разрушить или оплавить, и уложенные там каменные плитки с текстом не потекли. Сам-то я по лесам карабкаться не стал, мне обещали предоставить все тексты на бумаге, но жутко не терпится в них вчитаться. Только и осталось, что найти несколько часов свободного времени». А в памяти героя тут же пронеслись воспоминания о замке мерцающих бликов. Такое же огромное строение, но с оплавленной крышей. Множество комнат, где можно разместить чуть не всех придворных королевы. И точно такой же, как и у Синтигов, центральный 15-гранный зал 20 метров в диаметре, с высоким потолком. Когда-то куполообразный, он вогнулся внутрь так, что провис на добрых 6 метров, и казалось, вот-вот рухнет на головы. До него оставалось метров 5 свободного пространства. Окон не было. В зал вела огромная двустворчатая дверь, отреставрированная мастерами уже в недавнее время. Только в Спегата имелось огромное отличие. На арку подавалась энергия с той стороны, и она иногда светилась изнутри. По крайней мере, так предполагалось наблюдателями. Причем в исторически обозримые времена частота, время и интенсивность свечения постоянно менялись. Если сравнивать, то в последние годы Спегатская арка оживала намного чаще, чем в прошлые века, а в последние 10 лет она светилась только ночью. Конкретного графика этих ночей высчитать никто не мог, но он явно существовал. Причем арка не просто светилась, а делала это прерывисто и с разными интервалами. То есть, вероятно, кто-то из разумных или так настроил частоту свечения, или подавал определенный сигнал. Каждую ночь в зале замка мерцающих бликов дежурил ответственный Эльмитолан и с часами вел наблюдение. Затем накопленные данные передавались герцогу Каррангарскому. И потом уже несколько специалистов пытались разгадать эту головоломку. У Синтигов внутреннего свечения арок не наблюдалось, и не было надписи. Переход арки можно открыть, если усилия объединят по три колдуна, представителя от сарфитов, таги, колобов, людей, огов, шаманов, баларов, драконов, Синтигов, Вьюдраши, Друунлаутов, Сулнритов и Садовников. После этого арка будет работать беспрерывно в течение 100 лет, а вот комнаты оказались одинаковыми и могли быть заселены любыми из разумных существ, которые известны в нынешнем мире. То есть наверняка включение арки произойдет только в случае сбора возле нее 39 эльмитоланов 13 разумных видов. Из всего получалось, делиться наработками, знаниями и догадками ученым было чем, как и фронт для совместных работ имелся преогромнейший. Оставалось только свести этих ученых вместе. Расставшись с Медиальтом, Кремон направился к военному министру, тому генералу, с которым он познакомился при беседе с императором. Этот Синтик был одним из самых занятых в государстве, тем более в последнее, очень неспокойное время, а тут его нагрузили новым заданием. Поэтому он не слишком обрадовался, когда гость с севера явился к нему и напомнил о приказе императора. «И чего тебе не спится?» – ворчал генерал уже во время движения к цели. «Поспал бы до обеда, потом чинно посидел за столом, насладился едой и беседой, а я бы срочные дела успел переделать. Невменяемый знал, что этот Тэш вполне прост в обращении, поэтому не стал расшаркиваться. Мне слабо верится, что за несколько часов ты успеешь решить все срочные вопросы. Империя огромна, заботы будут всегда. Поэтому следует в приоритетном порядке решать проблемы всего мира, они важней. Ха, что может быть важного в твоем осмотре артефактов? И не надо опять мне втирать о важности какой-нибудь штуковины для всей связки наших трех планет, не поверю. Лучше назови истинную причину твоего интереса. Истинная причина именно в том, о чем ты только что сказал. Возможно, мне удастся отыскать тут что-то совершенно уникальное и полезное, но я мог бы и без тебя обойтись. Кремон оглянулся на шагавших за ними адъютанта, заведующего имперской лабораторией и главного хранителя всего имеющегося, собранного за тысячелетия добра. Этих троих наблюдателей и советчиков возле моей тушки хватило бы за глаза. Я лучше всех знаю, что, как, когда и откуда собрано в хранилище. 20 лет был на должности хранителя, этот новый только 3 года всего. Да и, Признаться, мне самому интересно, как ты отреагируешь на самые таинственные, по моим понятиям, артефакты. Мы над ними столько бились и мучились, но понять их предназначение так и не сумели. Подозреваю, что и сам император с нами потащился бы, да только у него забот еще больше, чем у нас вместе взятых. Хранилище занимало подвальные помещения в 3 уровня под правым крылом дворцового комплекса. Охранялось оно не хуже, чем сам правитель, а то и лучше. Хорошо хоть не обыскивали, хотя на обратном пути все могло случиться, поэтому невменяемый все свои вещи и даже жемчужный орден оставил в выделенных ему апартаментах. Вдруг потом, несмотря на постоянный пригляд, инкриминируют хищение, докажи потом, что эта вещица у тебя с собой была. Первые залы ничего необычного не содержали на своих стеллажах, второй был заполнен оружием, весьма напоминавшим киричесы, но с очень маленьким дулом. Не было к нему ни боевой, ни магической амуниции, хотя принцип действия и сходство с орудиями детища древних просматривались сразу. Генерал лихо разобрал одно ружье, показал специальные углубления для заряда. Кажется, нечто такое же, маленьких размеров, смогли достать из корпуса детища в Кремниевой Орде, сказал Кремон. Новости до меня дошли, но сам не видел. Дальше пошли тоже весьма знакомые вещи, такие как шавасуны разного вида и размера, теплозары разных модификаций, от магического удара которых вскипала кровь у врага, христы, способные впитывать в себя силы атак противника, различные виды кожуры, проволочных сетей артефактов и даже некое подобие литанр. Только вот зарядов к последнему оружию древних синтеги не имели. Специальных накопителей, коих, к примеру, в гиблых топях было более 100, на южном материке никогда не было. Имелось и другое оружие оборонительного и наступательного свойства, жесса, к примеру. Об их сути синтеги знали, и человек им ничего нового не рассказал. А вот дальше пошли таинственные вещи. Еще некоторые из первых энормианин смог опознать. Это фокус, бинокль для драконов. А это хабуку, шлем для вьюдрашей. Надевают на 5 минут и потом могут безбоязненно для зрения выходить из мрака подземелий на дневной свет. Видите, написано. Пускай сияние Занваля порадует твои глаза. О, вижу, что их лопушки у вас разных размеров. Опасное оружие. Ты от него защищаешься фронтально, а оно тебя сжимает насмерть с боков полупрозрачными створками силы. Такие были только у ордынцев. Ага, явный махафур, только больших размеров. Верно, у нас малые аналоги стоят на кораблях флота. А это, часы, только форма и циферблат непривычные. Оригинально. ХМ-стул, или скорее кресло, тоже экспонат или для отдыха посетителей. Все 4 замерли перед внушительным стулом с несколько грубыми по форме подлокотниками. В том, что перед нами устройство, несомненно, сказал генерал, был бы ты уже здоров, сам бы рассмотрел магическим зрением. Действующее, вроде нет, но энергии в нем, примерно в 3 силы Эльмитолана, подсчитано не 1000 раз. Тут слово взял руководитель имперской лаборатории, упреждая твои вопросы, отвечаю, кого только в это кресло не усаживали, никакого эффекта, не реагирует ни на синтега, ни на человека. Продолжительность проб не ограничивали, некоторые просто спали в этом неудобном креслице, да все бесполезно, то есть и мне можно сесть без всякого опасения, не поджарит и в ледышку не превратит, сюда особи и не такие, как ты, усаживались, заявил хранитель, хотя такому, как ты, и в самом деле опасаться стоит, приключения таких любит ха-ха, видимо, этот синтик много знал о госте с севера, и существует хоть какая-то угроза, обязательно бы воспротивился. Генерал, проработавший здесь 2 десятка лет, тоже не видел угрозы, поэтому предложил, что ж, попробуй и ты, но учти, если что, инициатива исходила от тебя. Осторожно сев, Кремон ожидал чего угодно, но прошла минута, другая, а никакого воздействия не ощущалось. И женщин тут усаживали, спросил он, а беременных, эльмитоланов, а дети тут сидели, а самые немощные старцы, и с открытыми, кровоточащими ранами здесь бывали, вдвоем пробовали, на все вопросы ему отвечали утвердительно, и втроем, и даже вчетвером людей заставляли устраиваться, больше, не пытались, иначе разломали бы, как ни прислушивался к себе новый испытатель, но ничего необычного не чувствовал, несколько неудобно и долго не высидишь, а что сейчас происходит с видимыми магическими потоками и с моей аурой, ничего, словно ты никуда не усаживался, странно, Невменяемый встал и принялся ощупывать дивный раритет со всех сторон. Даже на колени встал и заглянул снизу. Может, это просто шутка древних, решили посмеяться над потомками, или забыли некую деталь самую важную вставить напоследок. Тогда ведь тоже склерозом страдали. Генерал щелкнул клювом. Свежая мысль, но этот артефакт постоянно собирает энергию из окружающего пространства, то есть всегда готов к работе. Просто мы не знаем нужной команды для запуска артефакта. Ну а в попытках подтолкнуть магической структурой, чего только не делали. Военный министр начал пересказывать проделанные эксперименты, а человек припомнил свой недавний разговор с ветераном. Склероз, болезни тоже лечится, но здесь явно нечто другое. Раз сразу три силы, значит, эта мощь должна быть использована для чего-то редкостного, уникального. А что можно совершать такого, усевшись на не совсем удобный и жесткий предмет мебели? Что-то такое у меня крутится в голове и как раз связанное с сегодняшним утром. Судя по словам генерала, в ходе тысячелетних экспериментов синтиги перепробовали все, начиная от распознавания ядов и лечения от перхоти до попыток перемножения в уме многозначных чисел. Но интуиция упорно подсказывала Кремону, что он упустил нечто важное. Жаль, не подсказывала, что именно. Глава 31. Друзья познаются в. Диковинок тут хватало, в том числе и таких, которые невменяемый видел и ощупывал в хранилище царства Огов. Тогда галеремы его тоже допустили в святая святых, надеясь таким способом склонить ценного кадра к желанию навсегда остаться в их государстве. Правда, тамошние экспонаты все оказались недейственными, как и здешние, но некоторые местные диковинки имели энергию, а чуть ли не половина из них – инструкции. Гостя привлекло довольно громоздкое и с виду тяжелое устройство, основание которого занимало с десяток квадратных метров. Из этого основания торчали четыре толстенные трубы длиной около метра. Отверстий в них не было, только нагромождение линз. А между этими подобиями пушек просматривалось место, где мог лечь человек средней комплекции. Распахнутые створки лежака имели механические отростки, в которые лежавший наверняка вставлял свои руки, словно в перчатки, а потом мог управлять всей установкой. Нечто сложное, в виде толстенной маски шлема, надвигалось и на лицо умеющего управлять данным артефактом человека. При осмотре этого чуда нормянин забыл о времени и сделал вывод, противоречащий сложившемуся с древних времен стереотипу. Синтиги считали, что аппарат создан для лечения каких-то болезней. Увы, ни разу его запустить и испытать не получилось. Тогда как Кремон уверенно обрисовал иную концепцию этого устройства. Это световой излучатель. Он дает хорошо видимые импульсы и служит для связи с другими планетами нашего триумвирата. Вернее, только для связи с Сапфиром. Потому что на Марге дуниты не нуждаются в видимой световой информации. Да и кроны гигантских деревьев им не позволяют рассматривать небо. После такого заявления все четыре синтига посмотрели на человека с откровенным недоверием. Пришлось разъяснять, почему он пришел к таким выводам. Видите, вот это генераторы. Они преобразуют энергию, которую издавна используют таги и сорфиты для передвижения целых составов повозок по железной дороге. А вот сюда подается энергия несколько другого вида, собранная в накопителях. После генераторов энергия в данном устройстве попадает на вот эти преобразователи, как их называют таги. Затем проходит через специальные линзы, и из этих вот труб вырываются лучи света, которые не рассеиваются на больших расстояниях. И с помощью таких лучей можно написать на небе буквы, а то и сотворить рисунок. Вот сюда ложится оператор и рисует в небе сапфира нужное послание, или повторяет в определенной последовательности одни и те же слова зеркальным способом, чтобы их нормально прочитали в небе иной планеты. Там прочитают и вольют в свои арки магическую силу. Итог. Портал открыт. Мир тройной радуги спасен. Вдруг портал откроется, а оттуда – монстры. Впервые подал голос адъютант генерала. Пойдут на нас войной или просто сожрут. Странно, не удержался человек от язвительности. Мне всегда казалось, что мечта любого военного – это повоевать от всей души, а потом, проглотив побольше яда, оказаться на зубах у своего врага. Неужели есть и те, кто мечтает только о мирном времени? Есть, вскинулся генерал. Тем более ты сам утверждал, что синтиги не военные, а врачи, только и всегда, врачи. Он ткнул пальцем в устройство. Ты уверен, что таги его запустит и оно сумеет создавать рисунки на небе? Конечно нет, тысячи лет прошли с момента его сборки, внутренности могли сгнить, линзы потускнеть или полопаться, Нынешние виды энергии могут полностью отличаться от энергии древности. Но ведь детище древних летало. Другие генераторы и составы повозок тоже до сих пор в рабочем состоянии. Итоги. Вот насчет последних я могу дать гарантию. Прервал его энормянин. Если они не запустят этот артефакт, то уже никто другой не справится. Ничего, ничего, проворчал хранитель. Мы тоже много чего умеем. А зная конечный результат работы этого устройства, наверняка и сам процесс запустим без посторонней помощи. Генерал еще и за временем следил. Пора на обед, а после него продолжим. Так и крутился Кремон среди скопищ артефактов из древности, обедами, визитами и посещением библиотеки в этот и в следующий день. И только потом ему удалось выловить вернувшуюся из поездки Риону и жестко настоять на немедленном разговоре. Боевая подруга и бывшая любовница подумала невесть что и стала отнекиваться с круглыми от желания глазами. «Да ты что, сейчас меня уже Кашет разыскивает. Давай я лучше к тебе среди ночи приду, я так по тебе соскучилась». «Ао!» Мужчина не знал, как сдержать бешенство, настолько его возмутило подобное предложение. «Ты что мелешь, между нами все кончено, тем более что ты с Кашадом собираешься жить вместе. Ну и что здесь такого?» Нисколько не смутилась красавица. «Раньше я тебе нравилась, ты получал от моего тела удовольствие и выполнял все мои скромные желания. А что с тех пор изменилось? Ты меня разлюбил? Или тебе запрещает со мной общаться эта смазливая кукла-ягуша?» «Замолчи, и не подумаю. Она наверняка использовала для приворота свои колдовские штучки. Иначе ты меня бы не разлюбил. Да я тебя никогда и не любил. Вот, вот она, мужская благодарность». Возопила Риона уже голосом прожженной истерички. «Как соблазнять наивную девушку, а потом пользоваться ею, то все гораздо, а как, ну и наглость». Уже с веселым азартом ругался неожиданно успокоившийся невменяемый. «Все гораздо, это кто? Мало того, что ты к нам обоим по ночам бегала без нашего приглашения или заигрываний, так ты еще и с иными слугами Сатулгава для ласку уединялась, и тоже с каждого слова брала не раскрывать страшную тайну вашей неземной любви. Ай да нимфа, ай да наивная девушка». В ответ боевая подруга, еще не осознавая, что Кремон все знает, набросилась на него с кучей обвинений. Напомнила, как он с ней заигрывал еще в роще, во время лечения Сатулгава, потом какие нежные и страстные слова шептал во время ночных свиданий, и обвинила в том, что он сам ее бросил в объятия своего младшего брата, отправив в дальнюю дорогу без своего личного сопровождения. При этом она так повысила голос, что проходящий невдалеке Кашет его услышал и устремился к ним. «Вот вы где, и что за крик? А драки нету, и в чем это ты обвиняешь моего брата? Мелкая ссора, не стоящая твоего внимания», с пафосом ответила Риона, развернулась и собралась уходить, нисколько не сомневаясь, что старший братец все утрясет, и уж тем более не станет раскрывать их тайные отношения. Но Кремон не оправдал ее ожиданий. Сколько можно врать в глаза и юлить, в любом случае правда вылезет наружу. Поэтому сразу раскрою все карты. Когда мы проживали в доме Сатулгава, она приходила. «Не смей», — взвизгнула Риона. «Ты ведь обещал. Подобные обещания ты взяла и с моего брата. И это тебе позволяло ночью забавляться сразу с двумя. Мне жутко неудобно перед тобой, Кашет, что сразу не признался. Может и до сих пор бы молчал, но наша общая любовница забеременела. Причем не от тебя, как она думает, а от меня. Вот», — Кремон тяжело вздохнул и добавил. «Теперь ты все знаешь», и замер, ожидая реакции товарища, соратника и побратима. Затихла Ириона, незаметно, маленькими шажками отходя к двери. Но действия Кашада оказались весьма неожиданными. Непонятное вначале мычание перешло в облегченный стон, после чего он двумя ладонями жестко примял свое лицо и выдохнул. «Уф, как здорово, теперь мне не надо будет в обязательном порядке какое-то время жить в браке. Повезло, ха, я ведь даже не представлял, как выкрутиться из этого положения». Глянув на женщину, подбодрил ее улыбкой. «И не расстраивайся, обязательно отыщется еще мужчина, который полюбит тебя больше жизни». Зря он так расслабился и разоткровенничался. Через минуту оба якобы брата низу бросились в разные стороны от Рионы, выкрикивавшие угрозы, обвинения и бросавшие совсем не присущие даме ругательства. Разрешить любовный треугольник не получилось, и мелькнувшие у мужчин сожаление, что надо было самим скандалить и нападать на подругу, явно запоздало. Глава 32. Помощь отправлена, распишитесь. На следующее утро после скандала на физиотерапевтические процедуры прибыл главный целитель Лихаэсдер, и начав беседу во время лечения, они не могли скрыть иронии. Хорошо, что у нас, Синтигов, все вопросы в семье и личных отношений решает самец. Женской особи только и остается подчиниться и смиренно выполнять возложенные на нее обязанности по дому. Поневоле задумаешься над тем, в тон старшему коллеге продолжил язвить молодой медиальт, что древние традиции следует блюсти свято и неизменно. Только тогда в семье будут царить покой, душевная радость и истинное счастье. Лежащий на левом боку пациент тоже не удержался от шпильки. Поэтому я не удивлюсь, если и через 5000 лет вашими семьями будут командовать все те же человеческие самки. И при виде ярко-красного помпона даже великие тыши становятся тише воды ниже травы. Ха, особенно мне вчерашняя сценка понравилась. Обедаю я за столом с первыми лицами империи, а тут по каким-то своим делам проходит через столовую Олли. Не забыли, кто такая? Конклатера императорской семьи. И вот она прет как столпень. Не тебе здрасте, не тебе приятного аппетита или можно ли вас побеспокоить? Прошипела что-то прислуге, сделала раздраженным тоном замечание охраннику у двери и удалилась. Что интересно, никто из сидящих за столом даже глазом не моргнул. Словно только я да слуги с охранником это привидение по имени Олли заметили. Вот где выдержка, вот где воспитание. А мы с Кашадом до чего опустились? Убежали и не захотели слушать крикливую бабенку. Мать твоего будущего ребенка, строго напомнил Крукикре. Опасаюсь, что сведения устарели, с показной грустью признался Кремон. Когда я утром возвращался с разминки, ветеран мне на ходу шепнул, что спешит к Рионе для оказания ей помощи в одном щекотливом вопросе. Дескать, она к нему только что приходила и уже окончательно решилась на прерывание незапланированной беременности. Так что все не так страшно у нас. А вот при скандале Солли результат, скорее всего, был бы в ее пользу. А главный целитель не захотел продолжать неприятную для любого синтега тему и перевел разговор на другое. Пора тебе уже с детками связаться. Ну, если можно и нужно. Селенки для контакта мы в тебя качаем. И поинтересуйся, как малыши себя чувствовали в последние 2 дня. Сеансов спегата уже ждали. Мамаши словно предчувствовали нужную минуту и держали детей на руках, так что в сознании Кремона появились не только детские, но и женские лица. Но не успел он поинтересоваться самочувствием дочери и сына, как принцесса Элиза, убедившись, что ее слышат, стала поспешно рассказывать последние новости. «Это твоя взбалмошная маркиза Бориза и ее новая подруга Суфи, племянница султана», совершили надругательство над здравым смыслом, выловили столпня, втиснулись к нему в брюхо и, каким-то образом управляя монстром, сумели пересечь линию Шаны. То есть они уже где-то там, у вас. С собой они прихватили 2 молоденьких и глупых эльмитоланов, которые выполняли в последние дни все их приказы и пожелания. Еще 10 помощников ничего конкретного не знают, лишь твердят, что смонтировали внутри червя 2 кремонитовых отрезка трубы с сиденьями. Из-за этих пигалиц на перевале царит настоящий переполох. Руководители наших отрядов мечтают надрать дерзким девчонкам задницы, как только до них доберутся, но ты предупреди синтигов, чтобы они ждали гостей с нашей стороны или начали поиск заблаговременно. Наверняка эти зазнавшиеся выскочки опять влипнут в очередные неприятности. Никого не предупредили, никого не поставили в известность. Зато с пафосом заявили своим оставшимся носильщикам, что отправляются на помощь невменяемому и готовы помочь в его великой миссии единения разумных видов. Возмущенная наследница могла таким образом проговорить и все отведенные на сеанс 10 минут. А прикрикнуть на нее детскими голосками вряд ли бы получилось. Зато Стефани в охотку отозвалась на другую просьбу своего папочки, и детская ручонка, накрыв рот Лизы, оборвала ту на полуслове. «Столпень линяющий», — уточнил Сандрю. «Нет, в том-то и дело, что самый обычный, мигрирующий. Поищем». С недетской серьезностью пообещал малыш и стал передавать конкретные заказы от своего отца. Требовались таги, специалисты для наладки световых пушек. Также предлагалось немедленно подготовить всю документацию и перспективные направления по аркам перемещения. Ну и еще несколько просьб было донесено посредством милого детского лопотания. А там и 10 минут истекли, и Хаасдер сразу спросил, что там нам послышалось о столпнях. На одном из них сюда отправились 4 человека, хмурясь своим мыслям, сообщил Кремон и пересказал полученное сообщение. То есть ценная посылка ушла сюда, но на той стороне волнуются, дошла ли она по назначению. «Это же феноменально!» – воскликнул главный врач империи. Талантливые ученые отыскали еще более простой способ пересечения Шаны. Пусть даже он будет недоступен синтигам, Зато со столпнями без труда смогут путешествовать люди, а то и таги с вьюдорошами. Радуйся. Невменяемый в сомнении покачал головой. Как-то не до радости мне. Маркиза, это моя названная сестричка, и довольно безрассудная особа. В ее жизни уже столько было смертельно опасных приключений, что иному Эльмитолану и за 300 лет не пережить. А она далее сумасбродно кидается в сомнительные авантюры. Лишнее подтверждение тому, последние события. Ну а вторая женщина, так это и есть та самая хитрюга, которая перед ночью любви накладыванием на меня наручий повредила оберег против незапланированного отцовства. Не знаю, как они спились и знают ли они все друг о дружке, но сам факт проникновения этой парочки в империю должен насторожить всех без исключения, и меня в первую очередь. Неужели они такие великие гении? Не знаю, как насчет гениев, но этот тандем может стать пострашней, чем какое-нибудь стихийное бедствие. О нем следует сообщить на пограничье немедленно. Следует опасаться, чтобы они чего и в плане контакта с синтигами не вытворили. Особенно если их кто-то нечаянно обидит или примет за простых рабынь. Нашел о чем переживать. Проворчал Крукикре. На том участке пограничья уже треть лучших исследователей собралась. Знаменитые ученые. Прославленные воины. Да и людей там скопилось немерено. Уж поверь мне, общими усилиями они не то что одного, а сотню столпней на поверхность выволокут и внутренности выпотрошат. Нужные наставления и рекомендации мы дадим через десяток минут. Другой вопрос, если червяк перестанет слушаться укротительницы и отправится в неведомые глубины, а то и хуже, просто поломает все, что успели засунуть ему в утробу, в том числе и людей, тогда уже точно никаких проблем. Ха-ха, как говаривал мой учитель, если некого лечить, значит, все умерли. Хм, видать, крупный был специалист по черному юмору. Медиаль с этим определением согласился, а так как и сам был не чужд этаких шуток с мрачным оттенком, то с удовольствием принялся повествовать о своем знаменитом, хоть и давно уже умершем учителе. Вроде и интересно, да только слушал невменяемый край муха, основным сознанием ухватившись за мысль, которая от него ускользнула во время первого посещения хранилища с артефактами. Тогда он не сообразил, зато понял сейчас, чего точно не пробовали во время сидения на удивительном стуле. Устанавливать определенную связь с родственниками по крови. Наверное, я не вспомнил об этом потому, что до следующего сеанса было почти двое суток. Даже подсознательно не мог позволить себе рискнуть малышами. Естественно, что моя догадка тоже может оказаться безосновательной, но, с другой стороны, там за тысячи лет уже все перепробовали, а это, вряд ли. А даже если кто и пробовал, какой толк, ведь у него не было нужных мутаций, а у меня, хоть отбавляй. Значит, надо попробовать. Хм, или лучше выпросить таинственный стул для более продуктивной работы к себе в апартаменты. Нет, вначале надо проверить, верно ли мое предположение, пусть хоть проблеск какой появится, а уж там видно будет. Размышление прервало громкое щелканье клювами. Медиальты веселились после особо знаменитой истории из жизни прославленного наставника прошлых веков. Пришлось и Кремону вежливо улыбнуться, но Крукикре заметил задумчивость пациента, а так как умудрялся еще и к звукам в коридоре прислушиваться, то раньше всех догадался, что здесь сейчас будет. Скучаешь по своей любовнице, так она уже спешит к тебе. И когда женщина с довольно сердитым видом вошла в помещение, обратился к младшему коллеге. Хорошо, что мы закончили процедуру и уже уходим. Конечно, конечно, согласился тот. Не стоит мешать прославленной конклатере разбираться со своим недавним рабом. Они вышли, и издевательское щелканье послышалось из коридора, а расслабленный после лечения мужчина поспешил к одежде. «А ведь они правы», – ехидно сказал Риона. «Была у меня возможность продать тебя за хорошие деньги, Соложи, была. Сейчас бы убирался у нее в доме и неспешно знакомился с окружающей обстановкой. А я тебя пожалела, защищала как самого близкого человека. Рионушка, ты к чему ведешь? К тому, что ты нарушил данное мне слово». Проболтался, как самая последняя сплетница. «Ничего подобного. Моя клятва дружбы, данная Кашаду, стоит гораздо выше наших с тобой договоренностей. Да и ты поступила, мягко говоря, очень нехорошо, используя нас в темную и ублажая себя. Как тебе совесть после этого позволяет мне в глаза смотреть?» Подруга и не думала устыдиться. «Я свободная женщина, имею полное право сама выбирать партнеров, а держать свой выбор в секрете, так это для вашего же блага, иначе давно друг друга поубивали бы. Однако, если уж на то пошло, то это ты самый ушлый пройдоха и лгун. Наверное, Девушка руководствовалась правилом, что лучшая оборона – это нападение. Задурил наивной Ягуши голову россказнями о том, какой ты умный и талантливый, и думаешь, она не узнает о твоих похождениях. Невменяемый даже на месте замер, пытаясь переварить в сознании выверты женской логики и выбрать правильную тактику. Обвинить его было ни в чем, хотя догадки о том, что именно ему можно инкриминировать, мелькали. Ничего лучше в голову не пришло, чем сыграть отчаяние и начать немного поясничать. «Умоляю, держи свой язычок за зубами. Ради нашего ребенка хотя бы. А-а-а», вспомнил. Почувствовав слабину мужчины, Риона еще больше раззадорилась, и скандал стал набирать обороты. «Опозорил меня перед Кашадом и всем миром, а теперь умолять решил, да хоть на коленях передо мной ползай и ноги мне целуй, не буду молчать». «Но как же так?» — с патетикой воскликнул Кремон. «А вот так, тем более что я опять женщина полностью свободная и никакой беременности у меня нет. Ветеран пошел мне навстречу и избавил от зависимости от тебя. Странное у тебя понятие о зависимости. Ну да, ты теперь для меня никто, и я могу смело всем открыть глаза на твою ложь. И первым делом расскажу Ягуше, да и всем остальным, что это не ты придумал книжки-сказки, а совершенно иной, знаменитый на весь мир человек». Бедняга до сих пор находилась в неведении, что Кремон и есть тот самый невменяемый. Но просвещать ее на данную тему знаменитый человек не спешил. Вместо этого попытался по-дружески предостеречь. «Не стоит этого делать, ты в первую очередь себя выставишь на посмешище. Я-то выкручусь, а вот тебе потом будет стыдно. Ха, вот и посмотрю, как ты будешь выкручиваться». Развернулась и поспешно удалилась, оставив за собой последнее слово. И не видела, как беззаботно улыбнулся Кремон. Более того, в его комнату вошел Кашад, тоже улыбаясь во весь рот. «Слышал каждое ваше слово, но вмешиваться не стал. Тоже мне, друг называется. Мог бы мне и помочь». Кашад помотал головой. «Ты и сам хорошо справился. Но боюсь, она еще больше обидится, когда всю правду о тебе узнает. А нечего так себя вести. Нет, чтобы помалкивать, так она еще и нас пытается сделать виноватыми. Чувствую, что ей очень понравилось быть конклатерой. Наверняка в своей ватаге старшина Яцура и десятой части такой вольницей власти не давал помощнице по торговле. Естественно, в княжествах такой вольницы женщинам не дают. Там они почти все по струнке ходят. Что наши, что приезжие». Упоминание о княжестве заставило Кремона сорваться с места, и уже на ходу он пересказал товарищу последние новости. Медиальты обещали оповестить кого надо и даже поднять по тревоге спасателей в пограничье, но этого могло оказаться мало. «Наилучший вариант – это чтобы мы сами с тобой отправились на север», – рассуждал Энармянин. «Иначе Мальвика и Суфи обязательно влипнут в какие-нибудь неприятности. Но ведь с ними эльмитоланы», – напомнил напарник. «Ха, ты вспомни себя, каким ты был несколько лет назад. Тем более те ребята не из Энармии даже. У нас хоть курс молодого колдуна вначале проходит в обязательном порядке, затем обязательная служба королевству, и только потом, набравшись опыта и умений, получают самостоятельность. Ну да, багаж знаний обязателен. Но как они сумели столпня для своей цели использовать? Это же феноменальное открытие. И ты туда же?» — рассердился невменяемый. «Скорее всего, им случайно повезло, и они не понимают, какому риску подвергаются. Так что я буду настаивать на нашем немедленном отъезде в Алангарн. Ну а если у меня не получится, то отправишься туда сам». Медиальты подняли тревогу сразу, как и обещали. Должные сообщения и рекомендации полетели в пограничье. Ну а желание посла из Большого мира самому туда отправиться было отвергнуто всеми опекающими его синтигами. Ближайшие несколько дней были расписаны поминутно, и ни о каком пограничье не могло быть и речи. Император затеял грандиозную рекламную кампанию под лозунгом «Мир ждет нас», и от имени этого мира и должен был выступать Кремон Невменяемый, спаситель младшего принца, герой сражений с мятежниками и человек, помешавший покушению на самого императора. Но зато не стали возражать против отправки в Алангарн Кашада, и тот с довольным видом, сопровождаемый пятеркой воинов-синтигов из числа императорской гвардии, покинул столицу. С собой он увез пылкое, хоть и наспех написанное письмо для красавицы Ягуши. В послании к девушке невменяемый клялся в горячей любви, говорил о том, что верит в счастливое будущее и с нетерпением ждет встречи. Глава 33. Высшая дипломатия. Даже проводить друга Кремону не удалось. Начались самые ответственные и важные встречи. Энармянин выступал на званом императорском обеде, на который были приглашены только синтиги-герцоги, то есть те, кто был связан родственными узами с династией Басарди, и те, в верности кого не сомневались, присутствовали не все. Двое погибли от рук мятежников, трое были казнены за участие в бунте, двое находились в бегах, и еще четыре ближайших сторонника Кинликина остались в своих городах либо по ранению, либо по причине крайне напряженного положения вокруг них. Ведь противостояние в некоторых местах продолжалось, новые волнения вспыхивали как солома на ветру, и даже возжелавшие полной свободы рабы порой своими действиями только лили воду на мельницу мятежников. Все равно герцогов оказалось достаточно много, 34. А так как все они прибыли с супругами и детьми, разрешалось привести с собой только пятерых, самых старших, то малый зал торжественных приемов был заполнен до отказа. Невменяемый к встрече отнесся ответственно, и особенно к своей программной речи. Еще накануне он попросил директора тайной службы императора дать ему полный список вопросов, которые должны обсудить герцоги, и такой перечень ему был предоставлен. Ночь не прошла даром, чрезвычайный посол, пусть и не выспавшийся, был готов отвечать, спорить, льстить и давать щедрые обещания. И еще он прекрасно знал, насколько важно самому поднять самые болезненные темы и тут же предложить решение проблемы. Энормианину удалось подметить самое опасное в обстановке, окружавшее императорский трон, а именно, если герцоги почувствуют неуверенность в завтрашнем дне, они моментально, несмотря на родственные отношения с правителем, могут изменить свое отношение к происходящим в государстве переменам, вплоть до того, что сами встанут на позиции ортодоксов и верноприличников или устроят новый заговор под совершенно иной вывеской. А если такое случится и заговор удастся, то на объединение синтигов с большим миром можно будет поставить жирный крест. Уж создать неприступную, непроходимую в обе стороны границу вдоль линии Шанны, проще простого. С выводами Кремона согласились и медиальты, после чего всеми силами помогли в определении подводных течений во внутренней политике империи синтигов, и сами были озадачены выводами. Герцоги боялись, очень боялись того, что после открытия пути в большой мир они останутся и не у дел, и не у власти, самим становиться почетными врачами – абсурд. Для большинства потомственных аристократов подобное служение высшим идеалом целительства считалось унижением собственного достоинства, лечить кого-то, доживать на месте – делая вид, что ничего не изменилось. Нонсенс. В течение полугода лучшие врачи в мире по этому самому миру и разбегутся, а на их место припрутся иные разумные создания. И хорошо еще, если знакомые по духу люди. А если таги и шаманы, сарфиты и балары, драконы и вьюдраши, а то и колобы, не говоря уже о каких-то сулнритах и друунлаутах. Да они все ни во что не будут ставить каких-то там герцогов. Год-два потерпит, пока не освоится, а потом своего избранного губернатора править поставит, и все. Конечно, ни один синтик прозябать в нужде не станет, им всегда, везде будут обеспечены роскошь и благо, но вот блистать титулом уже будет некому. Детям, а тем более внукам придется изучать медицину и правила магического целительства не в пример интенсивнее. Сам же император, отличавшийся широтой мышления, прекрасно понимал, синтигам надо немедленно выходить из полной изоляции. Причина этого виделась не столько в грядущей катастрофе, сколько в давно назревавшем в обществе недовольстве. Правитель одного герцогства не мог объять взглядом просторы всей империи, не мог прислушаться к общему спазматическому дыханию, не мог заметить застоя, а то и упадка в области культуры, науки и образования. Так что с Кинликином Басарди миру повезло, как повезло и с подавляющим большинством медиальтов. Ну, с этими понятно было изначально, вся их жизнь посвящена целительству, и они готовы с ней расстаться, лишь бы нести крепкое здоровье и благо остальным разумным. Так что в программной речи чрезвычайного посла он сам сомневался только в одном моменте. Насколько будут правомочны его обещания, важнейший, краеугольный момент. С синтигами по этому вопросу он посоветоваться не мог по понятным причинам. Решать приходилось самому. Даже переброситься несколькими словами на эту тему с наследной принцессой Спегата он не рисковал, и детей было жалко. И Элиза могла все испортить неожиданным категорическим отказом. Поэтому Кремон надеялся лишь на свои личные знания того или иного правителя и уже исходя из этого готовил тезисы своего застольного доклада. А когда начал выступать, метаться или что-либо менять уже было поздно. Так и повел свою речь, как спланировал. Вначале приветствие, потом яркие картины сценки большого мира, а затем самое главное, за что уже заранее приготовились драться собравшиеся здесь герцоги. И гостю с северного континента удалось собравшихся аристократов не только приятно удивить, но и жутко заинтересовать. Уважаемые сиятельства, хочу также сообщить одну интересную особенность вашей интеграции, а также интеграции иных синтигов под вашим покровительством, с новыми землями. Как вы понимаете, государства там разные, как по величине, так и по плотности заселения. Так что наличие свободных земель везде разное. Например, в Энорме король Рихард Огромный легко выделит 38 участков, на которых не стыдно будет основать новое герцогство и возвести научно-исследовательский центр медицины своего имени. Так что в наибольшем королевстве сложностей для вас не предвидится. Может, нечто подобное произойдет и в баронстве Радуги, в Альтурских горах в Ледонии, в Кремниевой Орде и в Сарфитовых долинах. Пока там я ручаться не могу, а вот за место в иных государствах придется сражаться с помощью ваших лучших зодчих и опытных медиальтов. Там будет проводиться конкурс на лучший научно-исследовательский центр, и соответственно будет выделяться земля под него. Но в любом случае проигравшие конкурс будут иметь уже максимум шансов основаться в ином государстве со своими проектами. Лишь бы хватило средств для строительства и желающих исцелять, которых вы привезете с собой. Понятное дело, что вновь освоенные вами территории будут оставаться по наследственному праву вашим детям и внукам. Невменяемый еще минут пять описывал иные льготы, которые падут на головы тех, кто с самозабвением ринется в большой мир со своими средствами, знаниями и умениями. Но это уже было лишнее. Главную наживку герцоги осознали и заглотали сразу, намертво, и еле дождались того момента, когда выдохшийся докладчик завершил свою речь витиеватым тостом, уселся на место, а император благосклонно разрешил задавать вопросы. Самый главный из них сформулировали так: территории под герцогство тоже могут оказаться разные, в пустыне и на болотах, в огромных городах и в столице, кому что достанется. Еще раз хочу напомнить, главное, это научно-исследовательский центр. Ну и какой правитель так жестоко отнесется к своему народу, построив это средоточие врачебной мысли в пустыне, только в самых заселенных городах, только на самых удобных и обильных для самообеспечения землях. Ну а уж про столицы отдельный разговор. В той же Пладе, наверняка и 4 центра можно разместить, в Сали, Яне, по 3, в Колецце, Парнгарде, Ширнадере и Кихоне, по 2, примерно. Тут вы уже и сами можете договориться между собой. Не договоритесь, опять вступит в силу правило самого красивого здания и наилучше оборудованного центра. Ну и наличие медиальта в его управленческой структуре будет играть немалую роль. Все. На этом всякие ненужные диспуты, распри и глобальные недовольства канули в пропасть небытия. Теперь каждый только и мечтал нахватать земель по всему миру как можно больше и настроить здание имени себя, любимого, как можно более высоких и долговечных. Вопросы, конечно, не прекратились и сыпались со всех сторон еще несколько часов затянувшегося обеда, но чрезвычайный посол, оставшийся голодным как шейтар, был жутко доволен. В любом случае, правители иных государств, от чьего имени он имел наглость сегодня вещать, еще и рады будут уже озвученному договору и, без сомнений, подпишутся под ним задним числом, а со временем еще и сами будут утверждать, что это именно они придумали такую систему расселения синтигов и уполномочили своего посланника для ее оглашения. А все потому, что это выгодно всем, всем без всякого исключения, вплоть до колобов, которые сильно болеют и смертность среди которых чуть ли не самая высокая, вплоть до обитателей западных островов, с которыми сейчас ведутся самые интенсивные переговоры и идут первые обмены послами. Мир изменился, но он еще больше изменится вскоре. Именно этими словами завершил император затянувшийся до густой ночи обед, а до того в короткой речи подвел краткий итог предложения из большого мира, порадовался конструктивному диалогу и выразил уверенность, что его верные соратники уже с завтрашнего дня станут готовиться к выполнению своей великой миссии – излечить всех разумных от болезни и прославить свои имена на тысячелетия. Кажется, только он да еще некоторые присутствовавшие в качестве свиты медиальты догадались о самом главном. Экспансия в виде научно-исследовательских центров уже через десяток лет напрочь разрушит прежнюю систему власти, которой герцоги пользовались в своих вотчинах. Незаметно для них власть сосредоточится только в руках медиальтов, а чуть позже – просто тыши. Потому что именно так каждый разумный представитель иного вида станет вскоре обращаться к синтигу, к любому синтигу. Но в данный момент никто из их сиятельств этого не понимал. Они уже ясно себе представили и распланировали, кому из детей какое герцогство оставить в наследство, и даже не слишком переживали о том, что вскоре придется друг с дружкой конкурировать и толкаться локтями за великие столицы, за лучшие земли, за лучшие проекты и за лучших медиальтов во главе каждого строящегося центра, а то и за лучших контлатер, которые будут тянуть на себе всю хозяйственную деятельность центров медицины и целительства. Когда невменяемый остался в кулуарах среди самых приближенных, император ему признался: не верилось, что все пройдет так гладко. Ты, молодец, хотя использовал одно из самых сильных, но низменных чувств, жадность, но это подействовало. И если я по какой дурости вдруг сам себя объявлю приверженцем ортодоксов, меня мои же герцоги теперь заколют вилками во время ближайшего семейного обеда. Еще бы, у них было по одному герцогству, а тут вдруг станет три, а то и шесть, а то и... Кинликен взмахнул крылом, словно отгоняя от себя фантазии, а от собеседника усталость. Кстати, ты так и не пообедал, поэтому приглашаю на дружеский ужин прямо у меня в кабинете. Заодно более конкретно обсудим твои последующие выступления перед народом. Энормянин с готовностью кивнул и, сдерживая рычание голодного желудка, поспешил за гостеприимным хозяином дворца в его кабинет. Глава 34. Навязанное наследство. Невзирая на то, что в их маленькой компании имелось сразу два уже полноценных, крепких и молодых Эльмитолана, именно Мальвика очнулась первой. Наверное, почувствовала на себе большую вину за случившееся, потому что, еще не открыв глаза и не ощутив своего тела, панически испугалась назойливой и неприятной мысли. «У нас ничего не получилось, мы умерли, Шанна нас достала, и мы потеряли сознание», но тут же постаралась себя успокоить. «Если только потеряли сознание, то при чем здесь умерли? Тогда почему я не дышу, Шейтар? Да мне просто кто-то мешает дышать. А-а-а, неужели нас сдавило во внутренностях этого червя? Пальцы, я их чувствую, но они затекли от неудобной позы, словно иголками колет. Как же пошевелиться-то? Ох, как все тело болит, и грудь, и кто это на мне разлегся?» Дальше сработал инстинкт самосохранения, потому что еще немного, и маркиза наверняка бы задохнулась. Она с диким мычанием и рычанием стала шевелиться, напрягая до предела все свои силенки. Приподняла и сбросила с себя чье-то тело. Только после этого она сумела трясущимися руками вынуть из поясной сумки трева, зажечь и с неожиданной икотой осмотреться. Труба червя стояла вертикально, носовой частью вниз. Не вся, до резкого сгиба над головой было метров 15. Смонтированная из секции кремонитовая труба с сиденьями казалась целой и невредимой, и не сползла ниже, потому что уперлась во внутреннее, конусом, уменьшение плоти. И там же, внизу, в конечной части столпня, валялся без сознания Ян. Это как раз его тело и сбросило Мальвика с себя, поняв, что задыхается. Что случилось с монстром и куда это он забрался, пока было неважно, следовало немедленно привести в сознание колдуна. В любом случае с его силами шансов на выживание гораздо больше. Минут 5 ушло на то, чтобы сместить тяжеленькое тело Яна в более удобное положение, а потом обмыть его лицо водой и поднести к носу едко пахнущие медицинские снадобья. Уже и сама она стала терять сознание от вони и нехватки воздуха, когда парень открыл глаза и тупо уставился на женскую руку. «Ты кто?» – спросил он у руки. И шалунья Бориза не удержалась от злой шутки. «Твой мозг», – сказала она грубым голосом. «Ты умер, а я вытек у тебя из головы и теперь ищу нового носителя». И, зашевелив пальцами, еще более страшно зарычала. «У-гу-гу-у». Ян к тому времени уже окончательно очнулся и даже сумел обидеться. «Не смешно, и слезь с меня, у меня ребро сломано, дышать и так нечем». А она расселась. «Ха, вот и спасай после этого всякого неблагодарного», — возмутилась девушка, но, цепляясь за сиденье, взобралась выше по трубе и там уселась на ее торец. «Это я должна удивляться, что ты мне шею не свернул, когда всем телом на меня сзади навалился. Ну, меня можно простить, я потерял сознание». Покряхтывая, держась за грудь, колдун встал на ноги и задрал голову. «А вот ты куда столпня завела, раз не услышала от меня подсказок, надо было его сразу остановить. Неужели ты так поумнел, что даже с третьего раза не догадаешься о самом главном? А чем, что я потеряла сознание вместе с тобой?» Посветив трево ему в глаза, она хмыкнула. «Нет, и с третьего раза не догадается. Ладно, тогда опять слушай только мои команды и меньше думай. Вначале осмотрись вокруг червя, и побыстрее, мне уже дышать нечем». «Чего там высматривать?» – проворчал Ян, пытаясь вынуть меч из боковых зажимов в трубе. «Сейчас дырку прорежем, и все дела». Когда-то Мальвика пугнула парня, что ее признак – это умение сделать любого человека лысым до конца дней его. Ну а Ян всегда гордился своими кудрями, поэтому и сейчас вздрогнул, когда нанявшая его на работу маркиза зашипела почище змей. «Лысым стать захотел, или у тебя мозги в поломанном ребре были? Делай, что тебе сказали». Умник выискался. А вдруг там болотная жижа, или густой ядовитый туман магической аномалии, или стадо голодных шейтаров ждет, пока им тупой колдун дырочку в броне червя прорежет. С бледным видом, закрыв глаза, парень уже работал магическим зрением и, вытирая пот со лба, бормотал скороговоркой проштрафившегося школьника. «Извиняюсь, не подумал, что-то в голове затуманилось, погорячился, показалось, что сам умный стал». Так и затих, поворачиваясь постепенно вокруг своей оси. И только через пару минут с недоумением признался: «Не пойму, но вокруг червя толстый слой чего-то пушистого, но жесткого, словно засохшего. За этим слоем вроде как местами пустота, но я точно не уверен, плохо видно. Ох уж мне эти колдунишки-самоучки». Не стеснялась в выражениях Бориза. «А вверху смотрел, может, там пустоты, надо вначале забраться выше. Ну так шевели конечностями. Или надо к каждому естественному действию окриками подталкивать». На это молодому Эльмитолану и возразить было нечего. С первого дня ему было доказано, что маркиза имеет теоретических знаний тысячекратно больше, чем оба выходца из Минсалании, вместе взятые. А если бы недавно прошла обряд воспламенения крови и сама стала бы колдуньей, то уже сегодня и на практике могла бы заменить десяток таких вот несмышленышей. Поэтому Ян лишь стиснул зубы, да и полез вверх под окрики и наставления своего работодателя. «Меч почему не взял? И закрепи его лучше, если он меня проткнет при падении, я тебе голову оторву». «Что, зацепиться нечем? Ну как ребенок, кинжалами короткими пользуйся, вот, уже лучше. Ох, упирайся ногами-то в стороны, упирайся, а не то, если сам свалишься, то я тебе их повыдергиваю». Вскоре красный не так от натуги, как от злости парень оказался наверху, тщательно осмотрелся, в том числе и на месте изгиба.